Глава 15. «Представляешь, он мне сказал...» Прошипела Сью, едва шагнув из гостиной на крыльцо, сморщила нос и противным голоском передразнила. «Не для того я каждый год делаю вид, что стая вестников с предложениями преподавать случайно пролетела мимо меня, чтобы возиться со студенткой, не способной понять элементарных вещей». «Так и сказал?» — ахнула я, просачиваясь следом и с опаской поглядывая на Сью. Вокруг нее стайкой носились капли воды, наливавшиеся из воздуха. Похоже, кто-то на грани истерики. И потопа, прямо на крыльце. «Слово в слово!» — мрачно поклялась Сью и погрозила кулаком в сторону хижины Вимфри. «М-м-м, мохнатая морда!» Сцапав из подставки зонт, я предложила. «К пляжу?» «Да». Сью сбежала по ступенькам. Капли устремились за ней. Я догнала ее. Поймала за руку. Жала пальцы. «Что бы он ни говорил, ты лучший на курсе». Наглая ложь, конечно. Сью далеко не лучшая. Хотя и не из отстающих. Но для того и существуют друзья, чтобы... немного преувеличить. В нужный момент. «И в украшении интерьеров тебе нет равных», — решительно добавила я. «Чистая правда. У нее талант ко всем этим водным зеркалам, стенам из капель и прочей красоте». Сьюзи тряхнула волосами и мстительно выпалила. «Волосатый, хвостатый, зубастый, блохастый». «Почему блохастый?» — хихикнула я. «Ты видела его шерсть? Там точно что-то должно жить. Моль, как минимум». Представив Вимфри с облачком моли над ушастой головой, я рассмеялась. «А еще он наверняка отлавливает клещей после своих ночных прогулок», добавила Сью и остановилась, глядя на небо, стремительно темнеющее над океаном. «Скорее колючки», машинально пробормотала я. От деревьев и травы потянуло тревогой. Растениям явно не нравилась надвигающаяся буря. Да и у меня тучи, сизые и низкие, вызывали странное, постепенно нарастающее беспокойство. Идти на пляж резко расхотелось. «Может, по поселку погуляем?» — попятилась я. «Да ладно тебе!» Сью крепко сжала мою ладонь. «Это просто тучи. Я же Ундина. И если оттуда...» Она ткнула пальцем вначале в темное небо, потом в полосу воды, видневшуюся между деревьями. Шло бы что-то опасное, я бы точно почувствовала. «Не просто тучи», — уперлась я, — «а буря». «Самая обычная буря», — фыркнула Сью. «Причем небольшая. Мы просто посидим на пляже». «Растения сильно встревожены, а при обычной буре они ведут себя иначе», — отрезала я. «Ой-ой-ой, боюсь». «Какие-то ромашки распереживались. Все. Ужас, ужас. Кошмар!» Закатила глаза Сью. Внезапно отпустила мою руку и понеслась по тропинке, весело крича. «Догоняй, трусиха!» «Стой!» Я рванула следом. Сбоку что-то мелькнуло, и на мое плечо шлепнулась Соня. Мелкие коготки ощутимо впились в кожу. «Пи?» «Что пи? Сама видишь!» Не сбавляя скорости, я махнула зонтом на спину удирающей Сью. «Шур!» — раздалось сзади. И меня обогнала мимозная мышь, что прыгала не хуже зайца. «Да, мимочка, ее надо поймать!» Та послушно рванула вперед, растопырив ветки, и... Ее смыло куда-то в кусты. «Так нечестно, Хло!» — рассмеялась Сью. Пляж приближался. Усиливалось ощущение опасности. «Да стой же ты!» — в отчаянии закричала я. Размахнулась и метнула зонт, но промазала. Он зарылся в траву у тропинки. «Пи!» — воинственно выдала Соня и сиганула в кусты. Секунду спустя выпала под ноги Сью. Та споткнулась, выругалась, замахала руками, пытаясь не пропахать носом. И тут, из последних кустов, у которых заканчивалась тропинка, начинался пляж. Ей наперерез вылетел Глаштин Шелли и целой россыпью Ремендреху на спине. Ремендреху захрюкали, конь угрожающе оскалился и зарычал. Соня метнулась к ним и тоже оскалилась. Сью мгновенно затормозила. Я направила магию на траву. Стебли взметнулись и оплели удивленно пискнувшую Сьюзи. Зеленый кокон постоял немного, дернулся изо всех сил, едва не снеся вовремя отскочившего Глаштина, и... рухнул. Удачно так улегся. Ноги на тропинке, все остальное на белом песочке. Что ж, можно сказать, Сью все-таки добралась до столь желанного пляжа. Глаштин с толпой Раминдреху на загривке осторожно обошел притихший кокон. Потрогал копытом. Мимоза мышь и Соня уселись с обеих сторон и довольно уставились на меня. «Все молодцы! Догнали!» — похвалила я, опускаясь рядом. И огляделась. И вроде вокруг не было ничего особенного. Так, тучи, ветер, редкие капли дождя, не самые высокие волны. Но тревога не отпускала. «Надо уходить отсюда, Сью! Тут точно опасно!» — пробормотала я. И потянулась к стеблям, собираясь дать им команду распутаться. Но не успела. На пляж обрушилась волна, затопила все до тропинки, закрутилась прозрачными рукавами. Под мой испуганный крик расшвыряла зверье, разнесла кокон и уволокла нас с Сью в море, за защитный заслон, крутя и переворачивая. Вынырнув, я в панике забултыхалась, но тут же ногами коснулась дна и встала, кашляя и протирая глаза. Неглубоко. Вода едва доставала до талии. «Я знаю, что тут опасно», — неожиданно спокойно сказала Сью, поднимаясь следом, и шевельнула пальцами. Мгновенно взметнулись вверх водяные стены, закрыли нас со всех сторон. «Но не так, как ты думаешь, Хлоя. Эта буря искажает магию, затирает заклинания». По губам Сью скользнула странная улыбка. «Но я достаточно сильная, чтобы мое заклинание сработало как надо. А буря... буря затрет его следы. Мне не понадобится тратить на это силы». «Что ты несешь?» «Сью, что, а камень приложилась, пока с тропинки на пляж падала?» «Ничего», — усмехнулась она. «Скоро узнаешь». Сью раскинул руки. Все ее тело ярко светилось, охваченное магией. И в этом голубом чистом сиянии проскакивали черные искры. Сначала редко, потом все чаще, чаще. Они словно вырисовывали, вырисовывали. Я в ужасе зажмурилась, надеясь, что показалось. Но когда открыла глаза, ничего не изменилось. В голубом сиянии жуткой дырой проступала черная многоконечная звезда. Как тогда? В храме. Но это же Сью. Моя Сью. Соседка и подруга. Сью, ты с ума сошла? Что она творит? Зачем? Ее же арестуют. Не бойся, подмигнула Сью. Заклинание хоть и темное, но вреда не принесет. Ты просто станешь такой, как все. «Как кто?» «Как все остальные», — равнодушно пояснила Сью. «Ты будешь признаваться ему в любви, бегать за ним, восхищаться». Она точно свихнулась. Внезапно. А умалишенных нельзя злить. С ними надо говорить тихо и спокойно. «За кем бегать?» Тихо и спокойно заговорила я. «Кем восхищаться? А то ты не знаешь. Хотя... ты такая дура, что не заметишь, пока тебе прямо не скажут. Кто тебя розами заваливает?» «Так, не злить, не злить. Ты о Моргане?» — спросила осторожно. «Да». «Но тебе-то какое дело? Бегаю я за ним или посылаю в болото?» Совершенно растерялась я. «Он мой жених». «Ой, мамочки, как бы так аккуратно отволочь Сью к повару. Ей явно нужно лечение и чан со льдом. У нее же горячечный бред. А почему я должна бегать за... твоим женихом?» Пробормотала, незаметно пятясь. Но вода тут же подпихнула меня обратно. «Потому что он мой жених». «Ага, ну да, логично. А он в курсе?» Естественно. Мы же помолвлены. Нет, колец мы не носим, насмешливо сказала Сью, перехватив мой взгляд. У нас с ним договоренность. До конца обучения мы свободны. Хотим, встречаемся друг с другом. Хотим, с другими. А потом поженимся. Нет, к повару надо тащить. Обоих. И ее, и Моргана. И меня, потому что я вообще не понимаю, за что меня собираются приложить темной магией. Ну, чертополох, Сью под простыню. Я намерена это выяснить. И прямо сейчас. Значит, у вас договоренность. Значит, потом будет свадьба. От возмущения я тоже стала сиять магией, как светляк. Зеленый, сердитый. А при чем здесь я? Зачем заклинание? У него была куча девчонок. Монотонно заговорила Сью. И все по одной схеме. Увидел, поманил пальцем, побежала. Встретился несколько раз. Надоело. Переключился на следующую. Но ты... Она с подозрением прищурилась. А может... Это не ты, дура, а я? Может, ты как раз очень умная и хитрая, а, Хло? Я? Да, ты. Ты все время ему отказываешь. Крутишь с другими на его глазах. Но принимаешь букеты. Ты сопротивляешься, но так, что только раззадориваешь его. Он уже настоятельно потерял голову. Что того гляди и впрямь влюбится. Разорвет помолвку и уйдет от меня навсегда. В глазах Сью блеснули слезы. Еще немного, и мне станет ее жалко. Она же любит надменного, заносчивого и самодовольного болвана Моргана. О, боги! Вот только я не собираюсь этого ждать. Сью выпрямилась и торжествующе усмехнулась. Всего одно заклинание, хитрое Хло. И ты станешь такой, как все. Будешь бегать за ним, восхищаться. И он быстро потеряет к себе интерес. Я тебе не игрушка, чтобы блудливому жениху дарить. Не ори, Хло, поморщила Сью. Все равно это тебе не поможет. А мы и так тут сильно задержались с разговорами. Она прикрыла глаза, сосредоточенно забормотала, чуть покачиваясь. Голубое облако вспыхнуло ярче, и отчетливо проступила черная звезда. Я потянулась к тьме, забирая ее, превращала в свою магию и направляла в воду. В океане тоже немало растений. Что-нибудь да отзовется, несмотря на все искажения. Ты будешь говорить только правду. Будешь говорить ему, как он тебе нравится. И это правда, ведь он не может не нравиться, продолжала бормотать Сью, хмурилась, не понимая, куда девается тьма, призывала новую. Будешь ходить за ним, признаваться в чувствах. Ну да, уже плыву. Корешками шевелю. Я резко забрала тьму и направила все, что откликнулось мне из океана, на Сью. Огромная волна перехлестнула через водную стену, и на голову дорогой подруги обрушились водоросли. А сверху — Глаштин и чудом выплывшая компания. Мимоза, запутавшиеся в ее плетях Арминдреху, Шелли и Соня. Спаслись. «Выполнять, что я приказала!» пробубнила из горы водорослей. «Я — Ундина Хло. Мы управляем даже той водой, что в теле. Ты не сможешь ослушаться!» Заклинание Сью, в которое она успела влить немного тьмы, черным туманом повисло в воздухе. Пару мгновений почти ничего не было видно. А потом стена из воды пошла пузырями, закружилась, превратилась в знакомый водоворот. И нашу не особо дружную, местами присыпанную морской флорой компанию вывалила на берег невдалеке от огороженного защитным заслоном пляжа. Вода отхлынула, унесла водоросли, оставив Сью на песочке в позе морской звезды. Она не шевелилась. Видимо, потеряла сознание от перерасхода магии. Из волны вышел Эрван. «С тобой всегда случается что-то необычное, Хлоя», — усмехнулся он. «Угу. Хоть справочник пиши. Мол, если у вас скучная жизнь, делайте как Хлоя», — пробормотала я, оглядывая разбросанное по берегу зверье. Раминдреху очухались первыми, сердитым похрюкиванием, поднялись на лапы, покосились на Сью и нырнули в кусты. Шелли задержалась, подбежала ко мне, ткнулась пятачком в ладонь. «Иди, тебя ждут», — улыбнулась я. Она исчезла среди веток ровно на секунду. Потом там что-то ярко вспыхнуло зеленым. Еще раз и еще. Зверье высыпало обратно. Сердито скались и сияют точно зеленые фонари. «Искажение заклинания нашей недотемной Ундины», — задумчиво пояснил Эрван. «Пожалуй, я его замаскирую». Он прищурился. Темная прядь вспыхнула синевой. Возмущенные Раминдреху перестали сиять и торопливо юркнули в заросли. «Если до вечера не пройдет, приходите сюда», — крикнул им вслед Эрван. В ответ прилетело злое похрюкивание. Соня громко икнула и подлетела точно мячик. Дрыгнула лапками в воздухе и плюхнулась на песок. «Ик!» — и снова ее подбросила. «Это не замаскирую», — скептически заметил Эрван. «Ик!» — Соня, скрестив лапки на пузике, спланировала вниз после очередного подскока. Глаштин насмешливо фыркнул и тут же получил между ушей рыбиной, свалившейся прямо из воздуха. Он осторожно отступил, обошел трепыхающуюся селедку по кругу, понюхал. И тут же опять получил по голове камбалой. Отпрыгнул, возмущенно заржал и с трудом увернулся от увесистого тунца. «Стоять!» — скомандовал Эрван. «Молчать и делать по одному движению за раз, понятно?» Глаштин кивнул и замер. Рыбный дождь не повторился. «Медленно иди в заросли. Найди убежище и отсидись», — добавил Эрван, поглядывая то на меня, то на свои руки. «Тебя тоже зацепило?» — спросила я, с интересом наблюдая, как Глаштин отползает, после каждого движения застывая на месте. «Ага», — кивнул Эрван. «Только пока не знаю, как. Руки нормальные. Через ступни песок не виден. Значит, сработало иначе, чем темная ловушка. То странное место, то призрачные конечности, то вообще неизвестно что. И опять вляпался из-за меня», — подумала я. И с ужасом поняла, что сказала это вслух. «Я, знаешь ли, не могу стоять на месте, когда тебя пытаются околдовать без моего участия. Ты мне нравишься, Хлоя». «Сильно». Он нахмурился, потом тихо рассмеялся. «Теперь знаю, как зацепило. Стремление говорить правду, даже когда никто не спрашивает». «Правду? Так он же только что сказал...» «Ой!» Щеки вспыхнули так, что ушам стало жарко. «А у тебя что? Хочется есть? Идти? Говорить?» Эрван покосился на подпрыгнувшую в очередной раз Соню. «Летать?» Погрозил пальцем Глаштину, ползущему явно не в кусты, а к Сью. «Жевать нельзя». Тот сделал вид, что просто так клыки проветривал. «Кусать и надкусывать?» «Тоже», — добавил Эрван. Глаштин нехотя повернулся мордой к зарослям. «Так что у тебя?» Эрван посмотрел на меня. «Что у меня? Не знаю. Трудно соображать, когда кто-то слишком близко. И на нем вся одежда, хоть выжимай. И волосы мокрые, а возле уха закручиваются в колечки». «Ну-ну», — поторопил Эрван. «Чего тебе хочется? Потрогать пальцем тот завиток у уха». «Он и в самом деле такой упругий», — ляпнула я. Желтые глаза странно блеснули. Я вспыхнула и, закрыв лицо руками, простонала. «О, боги! Я думаю вслух. Оно во мне не держится, само вылетает наружу. Просто великолепно, особенно если вспомнить, кто я». «Зараза ты!» — пробормотала, открывая глаза Сью. «Не знаю, как у тебя вышло, но ты не изменилась». «Не изменилась? Я теперь, благодаря тебе, леплю все, что на ум пришло», — сердито сказала я. «Я тоже», — огрызнулась Сьюзи, с трудом садясь. «Чувствую себя, как дохлая устрица». «Нет, это просто уму непостижимо. Сколько раз пробовала, ни разу не срывалась. А тут какая-то альва и...» Подчиняющее заклинание воды разметало на кого попало, еще и мне прилетело. Глаштин с треском сунул морду в заросли. Замер. Спустя секунду влез целиком. Сью пошевелила пальцами, нахмурилась. Пошевелила еще раз. «Выгорела!» Истерично рассмеялась она. «Кто ты, Хло? 100 альвов в одном теле? Я же словно на 10 потратилась!» Я открыла рот, в ужасе понимая, что вот прямо сейчас собираюсь подробно рассказать про свою зачарованность. «И часто вы тратились?» Глянув на меня, спросил Эрван. «Ты вовремя», — выдохнула я. «Знаю», — медленно улыбнулся он. «От твоей улыбки в голове что-то смещается», — выдала я и тут же зажала рот руками. «Не так часто, как хотелось бы. Темную магию сложно скрыть», — выговорила Сью и тоже зажала рот руками. «Значит, раньше пробовали», — насмешливо прокомментировал Эрван. «И это было, скорее всего, подчинение воды в теле, магия морских ведьм. Узнали? Откуда?» «Было бы желание», — пробубнила Сью сквозь пальцы и сильнее притиснула их к губам. «Синяки будут», — не удержалась я. «Да что ж такое?» Стоит только стукнуть мысли в голову, как мне непременно надо выпалить ее вслух. Один выход — вообще ни о чем не думать. А если не получается, переключаться на что-то безопасное. Вон, облака плывут, небо голубое, в океане волны. А на Треворе репетировали? Сью торжественно молчала. Я тоже. Желание говорить правду не пропало. Просто появилось другое, более сильное. Пойти в лагерь. Встав на ноги, я сделала шаг. Второй. «Иду признаваться Моргану в любви», — предупредила я. «Мне очень хочется это сделать». «Ага, вот оно!» — обрадовалась Ю. «А ты не сопротивляйся», — неожиданно подсказал Эрван. Желтые глаза весело блестели. Похоже, дурацкая правдивость, которой всех накрыла, его только забавляла. Кстати, эту мысль удалось удержать при себе, хорошенько прикусив язык зубами. «А она точно выгорела?» Я с сомнением покосилась на Сью. «Не то чтобы я сомневалась в твоих способностях, но она оказалась довольно странной подругой. И невестой странной. Разрешала жениху гулять с кем попало. Теперь вот меня ему в подарок приготовила». Слова летели из меня одно за другим. Я никак не могла остановиться. Даже тьму использовала. Стала морской ведьмой, лишь бы своего Моргана сохранить. Тоже мне жемчужину нашла. «Тебе не понять», — Сью прикрыла глаза. «Да, не понять. Но мне тебя жаль. Ты по глупости потеряла силу, выжгла ее до конца. А если потом прозреешь и поймешь, что он обычный самодовольный смазливый дурак, прозреешь? А магии нет». «Ты шла в лагерь?» — прошипела Сью. «Вот и топай. Без твоей жалости обойдусь. Я и сейчас прекрасно все понимаю. Знала и знаю, на что иду». «О, как все запущено!» Я покачала головой и быстро зашагала к тропинке, чтобы не выпалить еще что-нибудь. «Я догоню!» — донесся голос Эрвана. «Ик! Ик!» Со мной поравнялась Соня и запрыгала рядом. И тут в голову стукнул вопрос, который требовал немедленного ответа. Я затормозила, развернулась и прокричала. «Но почему ты меня хотела долбануть темной магией? Почему не самого Моргана? Чтобы сразу бах и никаких девиц. Только ты!» Сколько Сью не стискивала зубы, сколько не сжимала рот, оттуда вылетела. «Потому что не надо мне намагиченного счастья. Хочу, чтобы сам. Тогда никакого не будет. Он же однолюб. Одного себя любит». В ответ прилетел такой злющий взгляд, что я немедленно вспомнила, куда, собственно, торопилась. Моргана, букет диких роз и лопату мы с Соней нашли у крыльца нашей хижины. В душе поднялась такая радость, что я подпрыгнула и рассмеялась, а потом поняла, что нам категорически нужно уединиться. Сцапав поглядывающего на меня с подозрением Моргана за руку, я отволокла его за хижину. Выдрала у него из руки букет, поймала лопату. Копнула. Сунула розы в землю, присыпала, добавила магии. И, опираясь на черен, выпалила то, что давно хотела сказать. «Ты самый вредный, упертый, беспринципный гад в мире». «Неожиданно», — кивнул Морган. Это должно меня отпугнуть? Мне совершенно все равно, отпугнешься ты или нет. Я довольно улыбнулась. Ты вор, которому не лень шарить в чужих вещах. Ты пустоголовый орех, до которого никак не дойдет, что ты... Я взмахнула лопатой, чуть не сбив Соню. Ты не то, что мне нравится. Может, просветишь? Криво улыбнулся Морган. Кто тебе нравится? А зачем? Это точно не ты. Это Эрван. Ох ты, баобаб, мне на клумбу. А ведь точно. Теперь молчать, молчать. Я не вор. Это твоя подруга постаралась. Я только намекнул. Кто бы сомневался. Совет вам с невестой, да любовь. Хочешь, благословлю. Я снова махнул лопатой. Морган увернулся. Жаль, с невестой? Какой еще невестой? А у тебя их много? Вообще нет. Да? А Сью кто? Сью? Прищурился он. Мы были обручены еще в детстве. Родители договорились. Потом они же расторгли помолвку. Причем и заключение расторжения держалось в тайне. Ты откуда узнала? Из первоисточника. Я вытянул руку и похлопал его по плечу. Видимо, вы так тайно расторгли помолвку, что Сью до сих пор не в курсе. Сью? Она прекрасно все знает. Вы встречаетесь? Иногда, без всяких обязательств. Неужели? Да она ревнует тебя. Каждой юбке. Меня уже несло без остановки. Половины можно было и не говорить. Но Сью сама виновата. После ее заклинания у меня язык за зубами не держался. Возле меня ты застрял дольше, чем положено по графику. Вот она и жахнула меня темной магией, чтобы быстрее на все согласилась, и ты потерял ко мне интерес. И поскакал дальше по девицам. «Ревнует?» – ошарашенно моргнул Морган. «Он только это слышал? Остальное пропустил мимо ушей?» «Кажется, ревность Сью поразила его больше, чем темная магия. Вот это отношение!» «Ревнует!» – злорадно подтвердила я. «Ну да, конечно!» – кивнул он, осторожно отбирая у меня лопату. Отставил ее. Аккуратно взял меня за плечи, заглянул в глаза. «Ты выпила?» «Да, приняла темную магию от Сьюзи. Закусила заклинанием управления водой, от нее же. Вот теперь думаю, почему я не Ундина? Сейчас бы точно заставила тебя сказать правду». «Я не лгу», — оскорбился Морган. Я поднялась на цыпочки, почти коснулась носом его носа. «Надо же, действительно не врет». «Тогда ты попал», — со смешком сообщила я. «Сью помешана на идее стать твоей женой. И поверь, даже арест за использование темной магии и выгорание ее не остановит. Беги, Морган, беги. Но в конце любого пути тебя будет ждать Сьюзи с букетом». В глазах Моргана явно читалось подозрение, что мне на голову свалился кокос. «Твоя мечта сбылась, Морган. Ты идеал. Идеал Сью!» Я радостно расхохоталась. «Теперь ты на своей шкуре почувствуешь, каково это, когда кто-то не понимает слова «нет». «Ты точно что-то выпила!» — отшатнулся Морган. Он отпустил мои плечи и, подцепив под руку, потянул к крыльцу. Вспомнив предложение навестить личные апартаменты, я страстно выдохнула. «К тебе идем?» «Нет», — отрезал Морган. «А что так?» — расстроенно протянула я. «В график приемов не записал?» «Странно на меня заклинание действует». «Я такая вредная». «Нет графика», — Морган рывком наклонился ко мне. «Да, я устроил тебе проблемы с практикой, но я не знал, что у Сью заскок. Я ее убью». «Не стоит», — злорадно пропела я. «Она тебе и призраком достанет». «Опять ты», — раздалось из-за угла хижины. «Не клумба, а проходной двор». «Я тебе говорил не подходить к Хлое». Айла решительно отцепил меня от Моргана, задвинул за спину. Я попятилась и шагнул немного в сторону, чтобы видеть обоих. «А я тебе говорил, чтобы не лез, куда не просят», — прошипел Морган. «Ты мне дома до смерти надоел». «Ага, и поэтому тебя принесло в этом семестре. Туда, где учусь я. — скрипнул зубами Айла. «Логика, ау! Впрочем, где ты и где логика?» «Так, стоп!» — озадаченно нахмурилась я. «Вы что, давно знакомы?» «Еще как!» — злобно рассмеялся Морган. «Наши семьи дружат!» «Все ясно. Родители, конечно, всю жизнь ставят их друг другу в пример. Тут, пожалуй, взбесишься. И когда один начал за мной ухлестывать, другой из вредности бросился совать ему палки в колеса. Схлестнулись, как два пса над одной костью. И пока эти псы рычали друг на друга, я спокойно размышляла, крепко стиснув зубы, чтобы ни одна мысль изо рта не выпрыгнула. Стал бы Айла мне помогать, если бы на месте Моргана был кто-то другой, сомневаюсь. Однако обидно чувствовать себя какой-то там костью. Спеленать бы их обоих в коконы, да потрясти, чтобы мозги на место встали. Вот только меня до сих пор от заклинания штормит. А с магией вообще катастрофа будет. Стоп, а зачем магия? У меня же лопата есть. Я повернулась к икающей, подпрыгивающей Соне. «Ты сбегай, слетай за Эрваном, ладно? А то тут сейчас будет лопатоприкладство в тяжелой степени». «Ик!» Соня послушно исчезла. Я незаметно подобралась к оставленной без присмотра лопате. Крепко обхватила обеими руками черенок. «Так, ребята, вы хорошо бегаете?» Айла и Морган смолкли, недоуменно переглянулись. «Выпила?» с подозрением спросил Айла. «Нет», — отозвался Морган. «Хуже. Попало под какое-то заклинание». «Дошло? Ух ты!» «Магией лучше не пользоваться», — предупредил его Айла. «Понял, безумников», — огрызнулся Морган. «Иди к Бричину. Пусть повара с выходных выдергивает. Я здесь сам». «Только пробую идти», — пригрозила я. Айла поднял руки. «Стою». «Стой!» Я подняла лопату, замахнулась. Споткнулась о палку, непонятно как оказавшуюся на краю моей импровизированной клумбы. Вредная лопата вывернулась из рук, отпрыгнула и зависла за плечом Моргана. «Привыкла?» «Да?» — пробурчала я, наклоняясь. Но до палки дотянуться не успела. Меня обняли сзади, и Эрван насмешливо шепнул на ухо. «Не стоит тратить на них силы». Слегка шевельнул пальцами, и парней смыло в заросли. Морган пытался сопротивляться. А вот Айла покорно уплыл, куда отправили. Все же не такой он плохой, но все равно гад. «Ты не вовремя. Не мог подождать пару минут?» Я обернулась к Эрвану. «Не мог. Палка тяжелая. Не хочу, чтобы ты повредила плечо». Он заправил волосы мне за ухо. Пальцы скользнули по щеке, медленно и осторожно. Невольно сглотнув, я затаила дыхание. Он сказал, я ему нравлюсь, а он мне. И что с этим делать? Все так странно, под заклинанием. «Хе!» — раздалось насмешливо сбоку. Там, опершись о дерево, стоял Винфри в волчьем обличии, безо всяких халатов. Он скалился во все зубы, придерживая за плечо Сью. Та постоянно дергала плечом, пытаясь ослабить хватку. Чуть поудаль топтался сердитый Бричин. «Ты это...» Винфри насмешливо поманил профессора когтистым пальцем, кивнул на кусты. «Настраивайся на ночные поиски. Зная его...» Он показал на Эрвана. «Гарантирую, твои герои так просто из воды не выберутся. Удуды на макушку и по кустам, за своими водоплавающими. Учитель, удачи!» Бричин зло прищурился. Расправил мундир и демонстративно покосился на Сью. «Взаимно, коллега», — оглянулся на кусты и хитро добавил. «Кстати, один из водоплавающих, еще и ваш. Опять-таки, может, и вам удоды на морду?» Винфри скрипнул зубами, подтолкнул Сью. Они молча протопали мимо нас и исчезли за углом. Бричин щелчком пальцев создал удода. «Похоже, сроднился». И углубился в заросли. «А я раньше не замечала, что они недолюбливают друг друга», пробормотала, глядя, как исчезает среди листьев мелькающий зеленый огонек. «Это у них сегодня началось», усмехнулся Эрван, обнял меня за плечи и повел к крыльцу. Я встретил Винфри и сдал ему Сьюзи. Он ее наставник. Пусть сам и контролирует. А тут Бричи на прогулку вышел. Узнав, кого она хотела отоварить заклинанием, взбесился и выдал Винфри про невнимательных наставников, у которых подопечные творят не весь что. Тут прискакала Соня, объяснила мне жестами, что тебя пытаются не то прибить, не то прикопать среди роз. Винфри вернул Бричину невнимательных наставников и добавил от себя. Много добавил. Он бывает весьма ядовит перед полнолунием. В общем, они разошлись в принципах воспитания студентов. Едва мы перешагнули порог комнаты, как Эрвин распорядился. «Собирай вещи. К кровати и шкафу Сьюзи лучше не подходи». «Что? Ах, да. Место, где жила морская ведьма, закроют магически. А это комната в доме Винфри и... наша комната. Меня переселяют. И Эрвин, видимо, успел выяснить, куда». Быстро побросав вещи в сумку, я выглянула в распахнутое окно. Розы буйно цвели, и потрясающий аромат буквально наполнял всю комнату. Жаль, Сью видела в них настоящие знаки внимания Моргана, а не попытку найти подход к упрямой девице. «Клумбу можешь оставить», — усмехнулся Эрван, забирая сумку. «А окно закрыть?» «Закроют, когда будут опечатывать». Я со вздохом обвела комнату глазами и вышла в гостиную. Следом вышел Эрван с сумкой и запер дверь. Нелл, который как раз шагнул из ванной, вытирая мокрые волосы, так и застыл с полотенцем наперевес. «Доброй ночи», — весело сказал Эрван. «Ага», — задумчиво выдал тот, таращась на сумку. Также задумчиво развернулся и снова исчез в ванной. «Забыл, куда шел», — подытожил Эрван. И мы, давясь смехом, выскочили на крыльцо и сбежали по ступенькам. У последней важно сидела Мимочка. Соня с удобством устроилась между ее большими зелеными ушами. «Переезжаем, леди», — махнул им рукой Эрван. И мы всей компанией зашагали по дороге. Получается, Тревором управляла Сью? А эпидемию странной одержимости тоже она организовала, не замолкала я. Вопросы сыпались из меня, как семена из дырявого пакета. Настолько масштабный размах во имя захвата Моргана. Она на них репетировала, что ли? Возможно. Глаза Эрвана странно блеснули. Возможно? Да. И, возможно, не только на них. Эрван покосился на свою руку. Что у него там? Снова рука прозрачная. А Сью при чем? Перехватив ладонь Эрвана, я расстегнула пуговицу, дернула вверх рукав рубашки. Небольшое призрачное пятно обнаружилось сразу над запястьем. «Оно из-за моего изгнания, да?» — несчастным голосом спросила я. Эрван отрицательно покачал головой. «Это другое. Проклятие кристальной воды. Легко перепутать с последствиями неправильного призрачного переноса». Я быстро вернула рукав на место. Но застегнуть пуговицу на ходу, еще и на чужой руке, оказалось не так просто. Закусив губу от нетерпения, я пару минут пыхтела над непослушным кругляшом. Закончив, спросила. «Когда оно началось?» Месяц назад появилось первое пятно. «И примерно тогда же прилетела Сью», — вздохнула я. «Но зачем ей? Каким боком все это касается Моргана? Ее же только он и интересует. Что ей от тебя-то нужно? Не знаю пока, но, думаю, она сама расскажет. Пришли». Я подняла голову. Мы стояли у хижины Эрвана.